Глава 12. Незабываемая ночь. После так удачно сложившейся торговой сделки я приказал расположиться всем составом в одном из корпусов гостиницы. Правда, мне нормального по моим размерам номера предоставить так и не смогли, и поэтому обустроили апартаменты прямо в отдельном банкетном зале. Ведь только там двери позволяли мне пройти в помещение, не ломая стен. Обслуга натаскала туда дюжину матрасов, и даже так это мало напоминало нормальную кровать. Но, так или иначе, к вечеру все административные вопросы были решены, и стоило это роскошество всего 10 ОС, причем за 2 недели нашего пребывания. Кроме того, местная администрация была до такой степени рада настолько высокопоставленному гостю, что прислала 10 тележек с блюдами из местного ресторана, а в придачу к ним несколько соблазнительных танцовщиц. И, по правде говоря, местным хуманам удалось меня порадовать по-настоящему. Ведь когда бы еще старый гоблин мог хотя бы визуально насладиться обществом настолько невероятных красавиц? Жаль, только тело мое мало подходит для плотских утех. Но и так я смог эстетически насладиться грацией молодых тел, ведь в мире Ашер настолько красивых девушек встретить было невозможно. И хоть на светских балах мне удалось побывать за свою длинную жизнь всего 1 раз, но ни такой музыки, ни такой пластики у девушек мне видеть доселе не доводилось. Танцовщицы двигались, подстраиваясь под ритмы музыки, и это действо завораживало. Наверное, именно глядя на этих красавиц, мне в голову пришла мысль заполучить себе в личное пользование одну из таких девушек, и пара способов для этого существовала. Уже ближе к ночи, когда еда на столах и веселье закончились, а мои бойцы заняли позиции по охраняемому периметру моих апартаментов, я наконец-то мог заняться по-настоящему важными делами. А именно, изучением моих новоприобретенных навыков. И первым на очереди была, наверное, самая редкая покупка. Карта навыка. Дополнительная расовая характеристика. Интуиция. Ранг И. Описание. Позволяет принимать решения, основываясь на косвенных фактах или предчувствии. Внимание! Изучить дополнительную расовую характеристику интуиция. 100 ОС. И если говорить откровенно, ничего не произошло. Вот буквально совсем ничего. Лишь в характеристиках появился дополнительный параметр. Интуиция. 1 из 5. Когда-то один из моих сослуживцев, имя уже не вспомню, еще в пору моей молодости предположил, что мое чувство тревоги — это скрытый параметр интуиции, прокачанный 1 единица так до 15. Но, как теперь видно, он оказался неправ, и эта характеристика отвечает за нечто совершенно другое. А мое чувство тревоги — это не более чем холодная логика, знание окружающей обстановки, здоровый прагматизм, врожденный цинизм и огромный боевой опыт, а не что-то незримое, что спасает мою жизнь из раза в раз. Во всяком случае, именно так я рассказывал окружающим, когда они допытывались о моем необычном даре. Честно говоря, это разочаровывало, особенно если учесть, что мне пришлось потратить на это бестолковое приобретение, включая цену карты, целых 300 ОС. Настроение сразу же испортилось, и мои клыки от досады заскрежетали, словно 10 танцовщиц не старались целый час кряду порадовать меня. Надеюсь, следующие навыки окажутся более полезными. Внимание! Изучить навык «Боевая форма младшего адепта демонического культа», номер 516 АС-117, 100 ОС. Знания планомерно наполнили мой разум, полностью усваиваясь в памяти. И действительно, оказалось, что если я не деактивирую боевую форму, то она будет действовать сколь угодно долго. Тут больше вопрос привыкания и негативный откат от моих собственных чувств после снижения характеристик до значений, свойственных телу. Об этом память бывшего владельца говорила однозначно. Ведь привыкая к более высоким параметрам организма, ты невольно соотносишь их с собственными. И если находиться многие дни в боевой форме, то, деактивировав ее, эффективно сражаться некоторое время точно не получится. Ведь организму нужно будет время для обратной адаптации. А у боевых форм, которые активируются всего на несколько часов, подобных проблем, естественно, нет. Но в остальном я был крайне доволен этим приобретением. К тому же, дополнительная сопротивляемость магическим воздействиям совершенно точно не была лишней. А после того, как я активировал боевую форму, мне стало абсолютно понятно, почему она относилась к адептам демонического культа. Тело за пару мгновений покрылось мелкими, угольно-черными чешуйками, которые отливали странными бликами от малейших источников света. И даже мое лицо, если его еще можно так назвать, стало выглядеть еще более пугающе. Благо в этот раз зеркало, способное отразить меня в полный рост в этом помещении, нашлось. И лично, как по мне, облик удался на славу. Что же касается моих внутренних ощущений, то они очень даже существенно отличались от того, что было раньше. И если прибавку в живучести и выносливости мне было сложно оценить, то все остальные характеристики довольно четко воспринимались на новом уровне. Что сила, что интеллект приятно будоражили мое сознание новыми возможностями. Не откладывая на потом, я решил сразу потратить все свои свободные очки характеристик. Но подобные изменения нужно было производить особым образом. Сначала я довел до 18 единиц интеллект в моем теле. И когда через 5 минут легкое головокружение прошло, характеристика интеллекта в боевой форме была увеличена еще на 2 единицы. Как итог, сейчас этот параметр достиг суммарно 21 единицы. И изменения не заставили себя ждать. Словно рывком мой разум стал холоден и спокоен. Все переживания словно растворились, или, лучше сказать, ушли на второй план, не мешая мыслить рационально. И даже постоянно раздражающее меня отсутствие вкуса пищи потеряло былую важность. Да и недавнее желание приобретения нескольких девушек этого мира больше не казалось мне такой уж прекрасной идеей. Это чувство было непередаваемо. Словно до этого мгновения на моем разуме стоял блок, не позволяющий мыслить ясно. Ведь я постоянно отвлекался на совершенно неважные для меня события и неизменно упускал из вида суть происходящих вещей. Оставшиеся 3 свободных очка характеристик я вложил в параметр силы в боевую форму. Как итог, этот показатель достиг 22 единиц. И стоило мне лишь сделать несколько движений, как стало понятно, что никакое уменьшение веса мне не нужно, иначе я просто буду отрываться от земли при каждом шаге. Ведь уже сейчас я практически не чувствую веса своего тела. Движения поначалу выходили дерганными, но уже через пару минут я смог приспособиться и в полной мере ощутить ту мощь, что сейчас находилась в моих руках. Даже страшно представить, с какой силой и скоростью будут вылетать мои ядовитые иглы. И тут я, наверное, впервые обратил внимание, что уже очень давно не использую навык ядовитая игла по прямому назначению, превратив его в некое подобие баллисты или даже тяжелой пушки. И, как мне кажется, подобных метаморфоз арахниды не могли себе даже представить, в большей степени полагаясь на яд в этом навыке, доводя его до смертельных кондиций с помощью улучшений. Проведя несколько связок с моим новым мечом и удостоверившись, что мои движения снова приобрели плавность и точность, я приступил к самому главному и, наверное, самому опасному за сегодня навыку. Ну, или особенности, если говорить правильно. Карта навыка. Малое демоническое ядро. 1 из 5. Ранг И. Описание. Открывает параметр силы души и добавляет к этой характеристике 1 единицу. В зависимости от выбора способа развития, позволяет поглощать души ваших жертв. Внимание! Возможен процесс синергии с имеющимся у вас навыком боевая форма младшего адепта демонического культа ранга И+. Попытка синергии может повлечь изменения уже имеющегося навыка. Данный процесс будет иметь кардинальные и необратимые последствия для владельца. При изучении шанс успеха — 93%, шанс смерти — 4%. А этого сообщения раньше точно не было. Видимо, какая-то связь у демонического ядра и моей боевой формы все же есть, раз система решила оповестить меня об этом. И хоть чего-то подобного я лично не встречал в своей жизни, но синергии навыков читать мне приходилось. И если спонтанная мутация — это редкий случай, когда два навыка входят в конфликт между собой, и последствия могут быть весьма печальными для рискнувшего пройти подобный риск, то синергия — это куда более исключительное явление. Ведь для подобного события основа двух навыков должна быть единой, а в том многообразии, что представляет нам система, крайне сложно найти два схожих образца. Но суть синергии в том, что каких-то негативных последствий от нее можно не ждать. Ведь воздействуя друг на друга, как минимум один навык станет гораздо сильнее, а в редких случаях они оба могут претерпеть изменения. Возможно, какие-то подводные камни в этом процессе и присутствуют, но и отказываться от такого драгоценного подарка, как малое демоническое ядро, я точно не собираюсь. Тем более не из-за такой мелочи, как эффект синергии. Внимание! Изучить навык «Малое демоническое ядро» 100 ОС. Каких-то болевых ощущений я не испытывал, хотя в книгах говорилось совершенно обратное. А вот странное движение энергии внутри моего тела было вполне ощутимо. Но это абсолютно точно не магическая энергия, хотя разобраться в происходящем это мне никак не помогло. Так что я мог внимательно следить за протекающим процессом, а также системными сообщениями. Внимание! Ваш навык «Боевая форма младшего адепта демонического культа» вступил в процесс синергии с изучаемым навыком «Малое демоническое ядро». Запущена процедура. Запущена процедура синергии. Внимание! Связь с сервером установлена. Проверка параметров игрока. Внимание! Обнаружены остаточные эманации тьмы. Параметры синергии скорректированы. Внимание! Обнаружен внутренний и внешний магический источник. Параметры синергии скорректированы. Внимание! Процесс синергии прошел успешно. Синергия привела к изменению навыка «Боевая форма младшего адепта демонического культа» до состояния навыка «Истинное демоническое обличье багрового охотника». Я даже не заметил, как изменился мой облик. Ведь и к прошлому еще не успел до конца привыкнуть. И к тому же все мое внимание было сконцентрировано на системных сообщениях и на внутренних ощущениях. А буквально следом появилось новое сообщение от системы. Внимание! Малое демоническое ядро в процессе синергии стало неотъемлемой частью истинного демонического обличия багрового охотника. Честно говоря, я не совсем понимал, чем эта особенность чревата, но по внутренним ощущениям какого-то дискомфорта это не вызывало. Не до конца отойдя от прошедших изменений, я, не веря своим глазам, открыл описание очередного полученного от системы сокровища. Ведь ничем иным этот подарок судьбы быть не мог. Навык. Истинное демоническое обличье багрового охотника. 1 из 5. Ранг D-. Описание. Во время активации истинного демонического обличья тело принимает облик багрового охотника. У владельца в этом состоянии появляются навыки. Среднее сопротивление огню. Слабое сопротивление магическим воздействиям. Особенности. Малое демоническое ядро. 1 из 5. Лимиты усиления характеристик. Сила — 5 из 16. Ловкость — 2 из 12. Интеллект — 4 из 10. Живучесть — 2 из 10. Выносливость — 2 из 16. Восприятие — 2 из 12. Активация. Активировать истинное демоническое обличье можно только один раз в сутки. Деактивировать истинное демоническое обличье можно один раз в сутки. Если судить по отражению в зеркале, то я снова стал чуть крупнее, наверное, достигнув уже 9 локтей. Да и огненные прожилки на угольно-черном теле, состоявшем теперь, словно как у голема, из крупных осколков породы, выглядели, конечно, интригующе, но слишком уж они демаскировали меня. Но, возвращаясь к описанию демонической формы, для меня было понятно, что об багровом охотнике я знал немного, упоминаний о нем было крайне мало, ввиду некоторой специфичности его деятельности. Да и вид этих демонов так назывался не из-за своей внешности, в которой багровые цвета отсутствовали напрочь, а скорее за счет его редких и крайне опасных навыков. Ведь в прямых боестолкновениях эти существа не участвовали. Их основной задачей было выслеживание отдельных целей или групп, то есть охота и диверсии. Но чаще эти демоны уничтожали наш офицерский состав. Также эти твари были склонны к излишней жестокости. Они обожали расчленять свои жертвы, причем обязательно оставляя тех в сознании. В общем, им доставляло особое удовольствие приносить своим жертвам боль, а всем остальным вселять страх и ужас лишь своим появлением. В целом, крайне колоритное чудовище. Это вам не примитивный вожак Нурглов, который может думать только о еде. Хотя именно на демона багровый охотник мало походил. По большому счету, представляя из себя крупного каменного голема, но в моем родном мире Ашар его бы узнал даже ребенок. И, сказать по правде, предположить, как к такому облику отнесутся жители этого мира, было довольно сложно. Может, они вообще решат, что тоже просто редкая боевая форма. Хотя очень сомневаюсь, что эти хуманы — настолько безмозглые существа, что не смогут отличить настоящего демона от простой боевой формы. Но, думаю, выглядело бы это крайне забавно. Вот так открыто, в демонической форме, выйти на улицы города. И казалось, что, получив навык сумеречного боевого доспеха Деркел, я уже выглядел пугающе и внушительно. Но истинный облик настоящего демона не мог с ним сравниться никоим образом. К тому же, увеличившиеся еще раз характеристики буквально пьянили мой разум. Но при этом высокий уровень интеллекта легко отсеивал любые эмоциональные порывы. Но даже так, подобные изменения крайне радовали душу старого гоблина. Да и верхняя граница параметров заметно выросла, что позволит мне еще долгое время не беспокоиться о пределах в характеристиках моего тела. Единственным действительно серьезным минусом этого обличия было то, что появляться в нем перед кем-либо будет огромной ошибкой. Ведь объяснить или доказать, что это всего лишь боевая форма, абсолютно точно не удастся. Я просто не успею это сделать. Ведь мой облик именно что демонический, и страх у всех живых существ он будет вызывать инстинктивно. Так что, как минимум, в этом мире мне стоит быть крайне аккуратным. И дело ведь не просто в огненных жилах на моем теле. Нет. Вся проблема именно что в вызывающей страх морде истинного демона. Потому как даже мне самому она кажется крайне пугающей. Наверное, это все потому, что к тем же арахнидам или инсектоидам я как-то попривык, что ли. А всякие морозные обезьяны у меня даже отвращения не вызывают. И это при всем их примитивизме. И когда я уже успокоился и вдоволь насладился своим новым внешним видом, а также несколько раз перечитав описание демонического облика, меня неожиданно качнуло, и тело, перестав слушаться, рухнуло с оглушительным грохотом на пол. Мне отчего-то в этот момент показалось, что я основательно разобью красивые каменные плиты в этот момент, которыми был услан пол в этом огромном зале. И действительно, о чем еще может думать угасающее сознание, как не о подобном?